Глава 87. Пройдя по балке еще немного, разведчики нашли дерево, с которого Тони сумел рассмотреть, что курсанты расчищают кустарник. «И зачем они это делают?» – поинтересовался снизу Джим. «Думаю, лагерем становиться будут». Тони спустился. «Нам бы тоже нужно где-то устроиться. Ночью все равно идти невозможно. А днем мы должны быть отдохнувшими. Вопрос только в том, какое выбрать направление». «А чего тут думать?» – пожал плечами Тони. «Нужно пробираться в Антверден. Там найдем возможность выйти на связь с базой. Они нас не продадут». «Да, они-то не продадут», – согласился Джим и вздохнул. Сейчас родная база казалась ему санаторием для детишек дошкольного возраста. Настолько там все было привычно и понятно. Даже зурабы, шипохвосты и змеи. «Значит, нужно выходить к шоссе. Я помню, оно на севере. А там ловить машину». «Конечно. Две перепачканные морды с автоматами в руках. Таких каждый будет рад подвести». «Подвести, а потом стукнуть в полицию». «Значит, надо обходиться без свидетелей». «Убивать гражданских я не буду, Джим». «Я тебя что, заставляю кого-то убивать?» Джим возмущенно хлопнул себя по коленям. «Ты из меня прям какого-то маньяка делаешь, честное слово. Можно ведь просто угнать машину, никого не убивая. А выйти к заправке или к придорожному магазину и угнать». «А как ты думаешь, что они планируют?» Тони кивнул в сторону лагеря противника. «Если не поймают нас в ближайшие сутки, начнут перекрывать подходы к шоссе, проверять подозрительные машины. Они ведь понимают, что мы в лесу долго не протянем и опереться можем только на базу. А путь к ней лежит через Антверден. Теоретически мы можем раздобыть патронов, тогда у нас будет больше шансов нанести им непоправимый ущерб. Такой, чтобы они сами вышли с белым флагом. Тебе это как, по силам?» «Что по силам? Нанести непоправимый ущерб?» – уточнил Тони. «Вот именно. Не обязательно убивать. Ты же можешь просто выводить их из строя». «Ну, это если будут патроны». «Патроны будут», – заверил Джим. «Мы сопрем их у курсантов». «Как же мы сопрем, если они идут по следу, словно собаки?» Джим задумался, но ненадолго. «Мы нападем на них ночью. Я буду с одной стороны, ты с другой. Ты подстрелишь отравленной стрелой часового, он начнет орать, и к нему сбежится весь лагерь. А я тем временем пройду на территорию и раздобуду патронов». «Опасно это, нападать вдвоем на целый лагерь. Вот был бы у нас хотя бы взвод». «Хорошо, тогда у меня другой план. Нападать мы не будем. Мы тихо проникнем на территорию лагеря и ляжем спать вместе с остальными. Форма-то у всех одинаковая». «У них шевроны другие». «Это ерунда. Ночью нас никто не отличит. Выспимся, а под утро уйдем с патронами». «Это авантюра». «Это операция, основанная на разумном риске», – возразил Джим. «С другой стороны, в этом что-то есть. В любом случае спать у костра я не собираюсь, а пройти на их территорию без лишнего шума вполне возможно. Такое мы и раньше проделывали, проскальзывая между постовыми». «Вот именно!» Тони помолчал, раздумывая, и согласился. «Ладно, давай попробуем».